разбудят сонную ложь за затворами век. Стрелок особенно быстр, безразличие мучит его, и не опознав мишень, в воздухе стынет ружье. Yeah.